Ек, могучая воительница из шести герцогств, слушала Уинтроу внимательно, определенно наслаждаясь добротно сложенной побасенкой. Сатрап же, сидевший рядом с Малтой, все это время ел и пил, немало не задумываясь о прочих обитателях каюты. Уинтроу еще не кончил рассказа, когда, утолив голод, самодержец снова устроился на койке и отвернулся к стене. Когда же Уинтроу наконец умолк, Альтия с ожиданием поглядела на Малту, но та лишь предложила: давайте рассказывать по порядку. Ты уехала из Удачного позже, чем Уинтроу, но раньше меня. Альтия прокашлялась. История, поведанная Уинтроу, тронула ее гораздо больше, чем она сочла нужным показывать. Теперь ей ясны были причины многих решений, за которые она недавно всячески клеймила его. Нужно было ей с самого начала выслушать парня, а то теперь впору хоть извиняться. Ладно, для этого еще будет время. Пока надо только учесть, если иметь в виду все то, через что он прошел вместе с Кеннетом, ничего удивительного, что в итоге он взял его сторону. Не то чтобы это было простительно, но все же понятно. Тут до Альтии дошло, что она сидит и молча таращится на Уинтроу, так что тот даже покраснел. Она отвернулась и попробовала привести свои мысли в порядок. Сколько всего было у нее за плечами такого, чем ей отнюдь не хотелось бы делиться с этими желторотами? Она что, обязана была выкладывать Малте все подробности своих отношений с Брэшеном? Нет уж. Она станет рассказывать им о событиях, но не о своих чувствах. Чувства принадлежали лишь ей. Никто больше не имел на них права. «Малта, наверное, припомнит тот день, когда мы ушли из Удачного на Совершенном», — начала Альтия. «Корабль неплохо управлялся, и первые несколько дней плавание было очень даже сносным». «Погоди», — отважился Уинтроу прервать теткин рассказ, — «лучше вернись к тому времени, когда мы с тобой последний раз виделись. С тех пор и до вашего отплытия несколько месяцев ведь прошло». «Ну, хорошо», — неохотно согласилась Альтия. Некоторое время она молча рассматривала кусочек неба в иллюминаторе, а Уинтроу рассматривал ее лицо. И явственно видел, как она решает, чем делиться с ним, чем не делиться. Когда же она, наконец, заговорила, то стала излагать события сухо и бесстрастно. Причем тем в большей степени, чем ближе дело придвигалось к дням, недавно минувшим. Быть может, только так она вообще была способна о них рассказывать. На Уинтро уже она не глядела вовсе и, казалось, обращалась лишь к Малте, повествуя о затоплении Совершенного со всей командой, в том числе и с капитаном по имени Брэшентрелл. А потом все тем же ровным, бесстрастным тоном о том, как была изнасилована. Уинтроу заметил, каким пониманием и ненавистью вспыхнул взгляд Малты и поспешно потупился. Он больше не прерывал тетку и молчал до тех пор, пока она не проговорила: «Да, я знаю, никто на борту мне не верит. Кеннет слишком впечатлил всех своей показной обходительностью. Даже мой собственный корабль сомневается, правду ли я говорю». Горло Уинтроу вконец пересохло, но все же он ей ответил: «Альтия, я не сомневаюсь». Это были едва ли не самые мучительные слова, которые ему когда-либо приходилось произносить. Тетка так посмотрела на него, что у юноши чуть сердце не разорвалось. Она сказала: «И ты ни словечко за меня не замолвил». «А то много было бы от этого добра», — вздохнул Уинтроу. Но такие речи ему самому показались трусливыми, и он честно признался: «Я верю тебе, потому что это мне сказала, что она тебе поверила. Она поэтому и уехала с корабля, потому что не могла жить здесь как свидетельница того, что он натворил. Да поможет мне Са, я-то остался, но я молчал в тряпочку». «Почему?» Это спросила не Альтия, это говорила Малта, и он заставил себя посмотреть ей в глаза. «Потому что я знаю Кеннета», — сказал он. И эта правда резала его хуже ножа. Кеннет совершал добрые поступки, даже великие. Но одна из причин, по которым он оказывался на это способен, это потому, что он никогда не стеснял себя какими-то правилами. Он переводил взгляд с лица Малты, отражавшего немалые сомнения, на застывшее лицо Альтии. «Он действительно совершил немало добра», — продолжал Уинтроу совсем тихо. и я хотел быть частью его дел. Поэтому я и стал его последователем. И я старательно отворачивался от того зла, которое сопутствовало его добру. Я, наверное, выработал в себе неплохую способность закрывать глаза на то, чего не смог бы стерпеть, пока, наконец, не случилось зло, направленное на моего кровного родственника. Но и тогда оказалось так легко просто смолчать. Теперь Уинтроу не говорил, а шептал. И даже теперь, когда я вслух признаю это, оно как будто марает меня самого. Это трудно. Я мечтал разделить славу, которой он добился бы своими благородными делами, но если быть причастным к ним, тогда уж и к... Да уж, сухо заметила сидевшая в углу Ек. Играться среди дерьма, да нисколечко не замараться, так не бывает. И она положила широкую ладонь Альтии на колено, просто сказав «прости меня». Уинтроу готов был сгореть со стыда. «И меня прости, Альтия», — произнес он. «Мне так жаль и того, что он так с тобой поступил, и что тебе пришлось еще и мое молчание вытерпеть. Придется замочить гада», — подытожила Гек, когда ни Альтия, ни Малта так ничего и не сказали. «Другого выхода нет». Был леденящий миг, когда Уинтроу показалось, Гек говорила о нем. Но вот Альтия покачала головой, в ее глазах стояли так и не пролившиеся слезы. «Я думала об этом», — сказала она. «Правду сказать, поначалу я об этом только и думала. Да и сейчас я бы при первом же удобном случае его грохнула, если бы только могла это сделать, не навредив кораблю. Дело в том, что прежде чем мне пойти на такой шаг, проказница должна увидеть его в истинном свете. Уинтроу, ты готов мне в этом помочь? Открыть проказнице глаза на то, каков он на самом деле?» Уинтроу вскинул подбородок и ответил: «Я должен. Не ради тебя, не ради корабля, ради меня самого. Я должен, наконец, поступить, как велит мне совесть». «Но как же папа?» — спросила Малта. И ее тихий голос был полон неподдельного страдания. «Подумай об этом, Альтия, умоляю. Если не ради нас, его детей, так хоть ради твоей сестры Кефрии. Думай, Айкайли, что хочешь, но пусть он к нам вернется. Прошу тебя, удержись от мести Кеннету хотя бы доколе...» И вот тут корабль вдруг завибрировал низким, негромким звуком. Альтия услышала его ушами и одновременно всем телом. Все ее кости отозвались на этот звук, а кожа покрылась мурашками. Она была готова что-то понять, но вот что? Она сразу все позабыла, всем существом устремившись к своему кораблю. «Это проказница», — пояснил Уинтроу неизвестно зачем. Малта смотрела куда-то сквозь стену. «Она зовет змей», — сказала она. Альтия и Уинтроу уставились на Малту. Глаза у той были огромными и очень темными. Последовала тишина, которую нарушил лишь продолжительный всплеск храпа, донесшийся с койки сатрапа. Малта вздрогнула, точно проснувшись, и негромко, с горечью рассмеялась. «Похоже, я наконец-то могу говорить свободно, не опасаясь, что меня немедленно перебьют и поправят, если не в государственной измене обвинят», — сказала она. И к вящему изумлению Альтии смахнула неожиданные слезы, а с ними и половину краски с лица. Потом судорожно вздохнула и сдернула с рук перчатки, показывая докрасна обожженные кисти. Сорвала с головы замысловатый тюрбан и швырнула его на пол. На голове обнаружился бугристый, выпуклый, ярко-алый шрам, начинавшийся посередине лба и тянувшийся куда-то в волосы. «Ну, насмотрелись», — хрипло и безнадежно осведомилась она. «Хорошо, тогда буду рассказывать». Тут ее голос сорвался. «Столько всего. Да и не важно, что случилось лично со мной. Наш удачный весь разрушен. Когда я последний раз видела город, там все горело, а на улицах шла резня». Альтия во все глаза смотрела на племянницу. Та рассказывала беспощадно, тихо и быстро. Альтия услышала о смерти Давада Ристара и ощутила, как покатились по щекам слезы. Она сама удивилась силе своего чувства, но последующий рассказ вовсе выбил ее из колеи. Слухи о смутах в удачном внезапно приобрели остроту глубоко личного переживания. У Альтии просто сердце зашлось, когда выяснилось, что Малта не имела никакого понятия о дальнейшей судьбе своей бабушки и маленького Сельдена, были ли они там еще живы. Малта рассказывала об удачном и Трихоге как-то отстраненно, не дать не взять старуха, повествующая о деяниях давно минувшей молодости. Она совершенно бесстрастно поведала брату о приготовлениях к своей свадьбе с Рейном Хупрусом, о бегстве в дом его семьи из разрушенного удачного, о любопытстве, которое завело ее в погребенный город старших, и о землетрясении, при котором она едва не погибла. О, да, некогда Малта устроила бы из такой истории целое представление, а теперь она ее просто рассказывала, и все. Ко всему прочему, внимательно слушавшая Альтия заподозрила, что молодой Рейн все же завоевал сердце ее своенравной племянницы. Про себя Альтия полагала, что Малта была все же еще слишком юна для подобных решений, но лишь про себя. К тому же, слушая ее тихий и торопливый рассказ о днях, проведенных в обществе сатрапа, Альтия переменила свое мнение, ибо удостоверилась, Малта смотрела на жизнь уже не как девочка, а как вполне взрослая женщина. Альтия содрогнулась, выслушав рассказ о выпавшем на ее долю на Колсидийской галере. Малта же рассмеялась тихо и страшно и поведала им, как безобразный гноящийся рубец уберег ее от окончательного бесчестия. Короче, к тому времени, когда Малта завершила свою повесть, Альтия исполнилась глубокого презрения к сатрапу. Зато начала понимать, почему Малта так ценила его и возлагала на сопляка столь обширные надежды. Подлежало большому сомнению, выполнит ли он данное обещание, когда и если вернется на трон. Но Альтию до глубины души тронуло, что даже в час опасности и нужды Малта не забывала о своей семье и своем доме и делала для них все, что могла. Да, выросла девочка. Альтия даже припомнила с немалым стыдом свои давние мысли насчет того, что какое-нибудь серьезное испытание должно было пойти Малте на пользу. Что ж, ее племянница, несомненно, изменилась к лучшему. Но какую цену ей пришлось за это заплатить? Кожа на руках девушки выглядела грубой, точно на куриных коленках. А этот рубец на лбу, вот уж поистине жуткое зрелище, и по цвету, и по величине, и, само собой, физическим увечьем дело не кончилось. Малта как-то пригасла, что ли. Во всяком случае, девичьи романтические мечты о блестящей будущности сменились женской решимостью дожить до завтрашнего утра. Альтия подумала об этом и испытала чувство утраты. «Ну, по крайней мере, ты теперь с нами», — сказала она, когда Малта завершила свой рассказ. На самом деле ей хотелось добавить: «И теперь все будет хорошо». Увы, она была сама не слишком в этом уверена. А Малта больше не была маленькой девочкой, которую можно кормить сладкими сказками. «Я только гадаю, надолго ли мы вместе», — с несчастным видом отозвалась Малта. «Потому что я должна следовать за ним, куда бы он ни отправился, пока не уверюсь, что он благополучно вернет себе власть и выполнит данное мне обещание. А не то получится, что все было зря. А с другой стороны, ну вот оставлю я вас здесь, и как знать, увижу ли снова». Уж Альтиита, по крайней мере, всяко надо придумать способ удрать с корабля и избавиться от Кеннета. Альтия покачала головой и грустно улыбнулась. «Я не могу оставить ему наш корабль, Малта», — сказала она тихо, — «что бы там ни было». Малта отвела глаза, подбородок у нее задрожал. Однако она справилась с собой и ответила почти грубо: «Корабль, все время этот корабль. Из-за него у нас в семье все вечно вверх дном. Ради него без конца требуются какие-то жертвы. Ты когда-нибудь пробовала вообразить, насколько иными получились бы все наши жизни, если бы наша прапрабабушка однажды не запродала их всех чохом за этот самый корабль?» «Нет». Голос Альтии сделался холоден, помимо ее осознанной воли. «Невзирая ни на что, я ни о чем не жалею. Прабабка все сделала правильно». «Она тебя рабыней сделала», — горько заметила Малта. «Ты видишь только корабль, а ко всему остальному слепа». «Но нет, ни в коем случае, Альтия, я пыталась подобрать слова, способные верно отобразить ее чувства. В ней заключена моя истинная свобода», — чуть не сказала она, но потом подумала, а так ли это? Некогда это была бы правда святая, но с тех пор проказница переменилась. Альтия и корабль больше не были половинками одного целого. И к тому же некая вероломная часть ее существа, знай, подсовывала тот их с Брэшеном краденый денек в Делипае. Будь жив Брэшен, стала бы она с такой определенностью рассуждать об истинной свободе. Может, она вообще цеплялась за проказницу больше от того, что у нее ничего другого и не осталось? Корабль вдруг снова завибрировал, на сей раз эхом голосов трубивших змей. «Они пришли», — прошептала Малта. «Самое безопасное для всех вас сейчас — сидеть здесь и не высовываться», — заявил Уинтроу. «А я пойду посмотрю, что там происходит».